Ну а после создания своего аркана дама решила его использовать и, будучи нормальной и адекватной волшебницей, начала с малого, принялась тягать низших демонов и дьяволов, вроде руттеркинов, солдат бездны, то есть рядовых бойцов чуть выше совсем уж мяса, уже способных что-то рассказать, и спинагонов, таких же чуть выше совсем уж мяса представителей Баатера. Призывы проходили успешно, слегка очарованные планары попадали в защитный круг. Ну а дальше дочь прожженного торгаша показывала, что гениальна она не только в плане магии, но и семейные уроки ведения дел не прошли даром. Так что демоны постепенно кололись, рассказывая ей те или иные тайны, а порой и приносили что-то ценное, вроде свитков заклинаний, вещей или банального золота. В Баатере и Абиссе презренного металла было навалом, и для тамошних обитателей оно не представляло никакой ценности. Девочка же по привычке первое время активно копила, хотя и не очень представляла, куда будет тратить. Вот вам и ответ, откуда такие богатства у тихой мирной отшельницы и почему столько совершенно незнакомой чеканки. Но шли годы, мастерство леди росло, усложнялся и ее аркан. Чары четвертого круга в его составе сменялись на пятый, шестой, добавлялись новые фишки, вроде планарных уз, что не просто удерживали жертву в материальном плане, но еще и навешивали обет, условия, не выполнив которые, вернуться обратно жертва не могла. Сами чары обета, кстати, никуда не девались тоже, расширившись до полноценного подчинения. В общем, обучение шло, и шло хорошо, план работал, но были у такого метода и свои не то чтобы минусы, но назовем их нюансы. Самый очевидный – время. Я до своего шестого круга шел ну, года четыре, причем первый, вообще не касаясь магии, а тупо выживая в общине вампиров. Местная же хозяйка к нему шла добрых 20, причем, в отличие от меня, это именно с начала обучения и сразу имея лучшие из доступного, а не алкоголика-колдуна, который сам половину самых базовых вещей не знает. Кроме этого нюанса стоит отметить, что демоны, дьяволы, да и любые другие планары, народ специфический, даже просто духи, что ранее были смертными, сильно меняют свои восприятия и мировоззрение, что уж говорить о тех, кто родился таким, чему могут научить злые, жестокие и самодовольные существа, большую часть своего существования проводящие или на открытой войне друг с другом, или скрытно интригуя и подставляя, призыв, очарование, запугивание, удержание и ломание воли, да, опустошительные атаки, тоже да, с защитой уже похуже, но возможно, но на этом, как бы, все, да, список внушительный, бесспорно, но очень уж однобокий. Собственные усиления и защита были не самой сильной чертой отродий, просто по той причине, что и природных способностей им хватало за глаза, ну а если и прибьют. Для тех, кто был на уровне силы и знаний, позволявших использовать магию шестого круга и выше, гибель физической оболочки не являлась серьезной проблемой, так, на уровне порванной рубашки. Бесспорно, можно было влететь так, что тебя развеют нафиг, но в случае такого влетания защита все того же шестого-седьмого круга все равно не поможет. А между тем касательно защиты себя и своего имущества у уже опытной волшебницы и призывательницы был некоторый не то чтобы бзик, но пунктик точно. Так, собственно, она и дошла до некромантии и големостроения. Вначале было туго, но вот потом ей крайне повезло, удалось скрутить компетентного демона, ту самую суккубу, коя сидит тут в прихожей. И тут надо четко понимать одну важную деталь. Так-то суккубы, демоны младшие, то есть не сильно выше в инфернальной иерархии тех же руттеркинов, но весьма склонные к магии, при должном упорстве, способные только на ней достигнуть весьма многого. Пленница же местной хозяйки как раз и оказалась одной из таких, кому хватило мозгов унять свою довольно легкомысленную натуру младшего демона и начать учиться, а не тупо махать хлыстом и выжирать жизненную энергию смертных, когда дорвется, заодно раздвигая ноги для любого обитателя Абисса, кто окажется сильнее, а для рядовой суккубы это почти любой обычный, старший и тем более истинный демон. В общем, была она старой опытной сукой, которая у себя в бездне доросла до положения младшего лорда, то есть демона, правящего каким-то городком. И попалась она, кстати, только на собственной самоуверенности, искренне считая себя самой крутой и умной, откровенно недооценив молодую девчонку, на чей зов пошла, дабы по-быстрому срубить бабла, в смысле, захапать душонку. Вот ее, расслабленную и небрежную, и проняло арканом, да так, что моргнуть не успела, как выболтала свое истинное имя. К огромному нашему, особенно моему, сожалению, в своих записях волшебница называла пленницу исключительно суккуба или демоница, не доверив бумаге то самое истинное имя, что, впрочем, не помешало ей самой начать трясти ту на знание. И, как и в прошлых своих экзерсисах, эта гениальная беглянка из-под венца добилась ошеломляющих результатов, которые и вправду впору вписывать в учебники. А все потому, что она действительно получила в свои руки концентрат знаний полноценного архимага, вместе с самим накрепко повязанным и вынужденным полностью подчиняться архимагам в придачу. А ведь места обитания демонов – это вам не побережье мечей или там Кармир, где всякое страшненькое на открытый рынок старательно не допускается, наоборот, это место, что традиционно торгует с разного рода темными личностями запретными знаниями. В идеале, чтобы получить душу покупателя, но можно расплатиться и чужими, если ты достаточно темная личность. Короче, то, от вида чего здесь может жидко обделаться половина власти имущих, едва узнав, что это появилось на их территории, там обычное содержимое лотка на рынке. Если же речь заходит не просто о макулатуре уровня купи-продай, а о личном арсенале местного архимага, то тушите свет. А ведь девочка, которой уже, правда, было за 30, будучи не обремененной требованиями и традициями определенной школы, еще и не боялась экспериментировать. Если быть точнее, то выкручиваться, не всегда и не во всем у нее были все нужные ингредиенты и исчерпывающие знания по тому или иному действию, а потому все эти годы ей приходилось заменять фрагменты, смешивать школы и так далее. И этот же подход она перенесла на новые масштабы и области. Что-то простое можно было поднять обычным заклинанием, что-то сложнее – улучшить при помощи вливания различных зелий и декоктов в вены, рунирования костей, заворачивания подопытного в расписанные ритуальными узорами бинты. Потом смотреть эффект, править, пересчитывать на единый конструкт, проверять и доводить до ума. Так что назвать местную хозяйку чистой некроманткой было никак нельзя. Это был гений на стыке некромантии, големостроения, алхимии, ритуалистики, зачарования и призыва. И, как и положено гению, работающему на стыке стольких дисциплин, в каждой из них она сделала открытие, вполне возможно, достойные и нетерильских мастеров. В одном лишь эта леди потерпела поражение, в ритуале продления собственной жизни и становления личем. Вернее, не так, как гласили уже самые поздние записи в лабораторных журналах. Сам ритуал становления она без проблем выбила из закабаленной суккубы, но проблема того ритуала была в том, что он вымаливал личификацию у покровителя, то есть передавал все права на душу означенному покровителю, или богу нежити, или тому демону, что будет передавать темный дар. И этот вариант женщину не устраивал, тем более что, продолжая подходить ко всем вопросам системно и поступательно, она обнаружила слишком много недостатков у бытия стандартным личем. Потому она пошла искать решение, отловив несколько варваров и как следует поэкспериментировав над ними, уже немолодая дама добилась, с одной стороны, впечатляющих результатов, но с другой, все так же ее не устраивающих. Да, она сделала из тупого дикаря, что мог только кулаками или в лучшем случае топором махать, полноценного лича. Попутно даже прикрутила к нему некие железные кости из пятого круга и побаловалась разными аурами, отрабатывая технологию и удостоверяясь, что все прошло так, как нужно. Я же уже упоминал, что она была очень аккуратной, осторожной и предусмотрительной. Так что да, сия леди, скорее всего, уже немного тронувшаяся умом, но не суть важно, реально лепила личей, как гончар горшки. Вот только даже тут была проблема, которую она так и не смогла решить. И ее ритуал, и тот, что передала демоница, требовал внешнего воздействия на цель ритуала. И намертво, КХМ, привязывал объект к проводящему. Его нельзя было провести на самом себе, но и это было для нее еще полбеды, так как нежить получалась или абсолютно безмозглой, или начисто утрачивающей эмоции, привычки, интересы и желания. Из человека получалось искаженное отражение в кривом зеркале, которое, опять же в идеале, может сохранить памяти на основе нее, некие побудительные мотивы, что будут заставлять ее какое-то время действовать по инерции, но потом все неизбежно искажается, теряет смысл и выворачивается наизнанку, после чего еще недавно слезно умолявший пощадить его брата варвар, добровольно пошедший на смерть ради близкого человека, сам же его и убивает, просто потому, что тот надоел ему своим бессмысленным нытьем. И сделать с этим уже ставшая старухой женщина ничего не могла, сколько бы ни экспериментировала. Почти та же проблема постигла и ее попытку сунуться в вампиризм, благо кое-какие выкладки имелись, но там все тоже было через внешнюю инициацию, плюс требования постоянной подпитки, что она, правда, решила походя и играючи, спасибо школе големостроения и их решениям по передаче энергии, и тоже имелось искажение личности. Кроме того, пребывание вечной старухой женщину не прельщало. В общем, так и не найдя лучшего выхода, она решила, что прожила не самую плохую жизнь, которую совсем не хочет обесценивать, уступая свои силы, знания и тело монстру, который будет лишь кривой пародией на нее саму, после чего взялась готовить свой естественный уход с посмертием на астральном плане. Ну и, судя по всему, тут у нее все получилось, так как в нескольких местах были упоминания, что тела она своего точно не оставит и от последствий для себя от долгого занятия некромантией заложится. Ну а так как первое, что должен был сделать человек, желающий заложиться от последствий некромантии, на ее месте, это покинуть особняк, пропитанный негативной энергией так, что даже природное место силы, на котором он был воздвигнут, исказилось. Очевидно, что в последний путь она уходила максимально далеко отсюда. Тем любопытнее, кстати, становилось наличие тут ее книги заклинаний. Понятно, что, когда ты уходишь умирать, инструмент выживания тебе не сильно нужен, но все же странно. А между тем именно книга заклинаний была ценнейшим сокровищем во всем комплексе. Вернее, лабораторные журналы по практике в некромантии, с ритуалами поднятия и разработками в области улучшения созданной нежити, тоже были безумно ценным богатством, но при выборе между боевым потенциалом армии немертвых и личным могуществом уровня архимага я бескомпромиссно склонялся именно ко второму. Армию все-таки еще надо создать, и она не всегда будет при тебе, а вот знания и умения, позволяющие самому косить армии, это со всеем другой разговор. Увы, если с исследованием жизненного пути представительницы рода Черукс достаточно было в 4 пары глаз внимательно прочитать около сотни рукописных томиков лабораторных журналов, выписывая крупицы личной информации, то с изучением и освоением конкретно магических знаний одного чтения было мало. Книга заклинаний – это не магический свиток и не образец, с которого можно тупо переписать содержимое, и раз, ты все освоил. Без комментариев владельца и, крайне желательно, его помощи ты не сможешь вот так просто взять и скопировать даже подробно изложенные в книге чары. Необходимы практика, тренировки исполнения и, крайне часто, дополнительная литература, читай, теоретические познания в логике и принципах конкретного направления магии, к которому относится заклинание, чтобы он и практикой тренировки проходили не методом безмозглого попугайства и тыка, а с пониманием, что и как надо делать. Нет, так-то можно и тупо переписать, но абракадабра, которой ты не владеешь, от переписывания в твою книгу заклинаний не перестанет быть абракадаброй, которой ты не владеешь, и ее все равно придется осваивать, чтобы просто понять, как ее применять. И это я еще молчу о том, что все разумные существа, они разные, так что даже абсолютно одно и то же заклинание будут записывать для себя немножко по-своему, расставляя в примечаниях свои акценты, обусловленные банальной разницей в физиологии, размерах руки, ширине и длине пальцев, комплекции тела, родном выговоре и манере дышать. Все эти вещи требуют своих поправок в исполнении. Где звук нужно тянуть дольше, где менять тембр голоса, где сильнее выгибать палец или наклоняться, в итоге заклинание в любом случае придется переписывать под себя после освоения. А здесь, напомню, был концентрат жизни архимага, во многом основанный на концентрате опыта и знаний натуральной чертовой бездны, чьи жители продавали магические знания за души задолго до рождения самого первого человека на территории, где позже возникла Нетерильская империя. Даже просто читая описание заклинаний, я впадал в шок и трепет, из которого меня не могли вывести усилия даже трех шикарных красоток хотя бы потому, что их тоже нужно было отрывать от книг. Мы еще толком к освоению найденных знаний не приступили, а уже дошло до того, что Айви спихнула готовку на Лин, поскольку сама, мне нужно произвести возгонку третьей фракции по второму градиенту, не мешайте. Что уж говорить о нас с Энди. Откровения и новые варианты чар шли одно за другим, даже на первом круге у почтенной некроманси было то, что заставляло потеть ладошками и разевать рот в восхищении. А ведь, Казалось бы, что может волшебник на первом круге? Ну, защитное поле уровня средней кольчуги, ну, магическая стрела уровня простой арбалетной, да и все, в принципе. Я так думал, пока не прочитал о черве духа. Даже в базовой версии, это тихое незаметное проклятие, что активируется прикосновением и может меньше чем за минуту превратить дядю телосложения шкаф с антресолью в узника Освенцима, а потом прикончить. Стык некромантии призыва. И расписаны варианты, как с этой штучкой можно поиграть, сделав дистанционным, с отложенной активацией и так далее. То есть просто смотришь на жертву, щелкаешь пальцами и, если рядом нет никого, кто мог бы кастануть рассеивание магии или снятие проклятий, через минуту получаешь или труп, или инвалида, которого плевком любой гоблин перешибет. Почитатели Бэйна и просто наемные убийцы, передай девушка им эти знания, нарекли бы ее святой и стали бы поклоняться, ей-богу. А ведь был у нее и рецепт нанесения магической татуировки, а также различные варианты ядовитого облака, от просто зловонных миазмов, что могут лишь отбить нюх, испортить настроение и слегка травануть, до кислотного тумана, что и адамантитовый слиток оплавить сможет. В копилку пошли и чары очарования, подчинения и подавления, в плане вызывания ужаса, помешательства, безумия и прочих радостей, равно как и ритуалы призыва, удержания и подчинения различной планарной живности, начиная от бесов, заканчивая младшими и даже истинными демонами. Но самая мекотка началась именно в некромантии, и начиналась она с призыва нежити. Ни поднятия, ни анимации, ни подчинения, хотя все это и было в книжечке, опять же, начиная от простейшего скелета, заканчивая созданием вампиров, лордов и личей, огребанного призыва, будто она закрома инфернальных некромантов обкрадывала. Но и это была мелочь по сравнению с тем, как сия леди развлекалась с модернизацией немертвых. Самым простым и безобидным были чары второго круга маскировка нежити, специализированный ложный образ, который я сам использую, только с фокусом на прикрытии проблем андидов от взглядов заинтересованных. Хоть зомби в сонного пьяного латника превращай, хоть лича в почтенного сварливого старого мага. И если какой-нибудь неслабый клирик или паладин не начнет пристально присматриваться, хрен маскировку обнаружит. Не говоря уже о ком попроще. В том же разделе я нашел и саван несмерти, о котором не раз слышал, но вот найти не мог. Да, это тоже оказались чары второго круга. А я думал, минимум пятого. На закуску на втором круге шли каменные кости, простенькое зачарование, что увеличивало прочность любой материальной нежити, и все бы ничего, но это было только начало целой серии чар подобного рода. Следующий этап нашелся на четвертом круге под названием «Железные кости», а последний, на седьмом, под заголовком «Великий железный страж», и оно ультимативно защищало цель от любого оружия, имеющего зачарование ниже мастерского. И руны, кстати, были знакомые, на костях того каменного голема именно они и были выгравированы. То есть эта пылящаяся в уголке статуя имела шансы раскидать и отряд пурпурных рыцарей вместе с элитными частями боевых магов Кармира. Поскольку мастерский уровень – это как раз то, что сейчас надето на нас, и позволить себе такое может далеко не каждый лорд даже для самого ценного фамильного клинка. Да, понятное дело, что нанести и закрепить такое зачарование на голема тоже стоит, мягко говоря, недешево, как по расходникам, так и по времени. И если с последним я не ошибся, то когда взглянул на список компонентов, было огромное желание возопить в голос. Это вообще законно, потому как для наложения данных чар было необходимо раскрошить небольшой щит из дерева, стекла или любого кристалла, фокусировку же проводить через маленький самородок адамантита. Все, да, на поверхности найти самородок адамантита – задачка непростая, но и не сказать, что невыполнимая, начиная от всяких торжищ, вроде того, с посещения которого мы и обзавелись нарядами драу, заканчивая всякими планарными добытчиками. И это фокусировщик, а не расходник, то есть штука, которую просто нужно использовать для облегчения процесса плетения, а при сильной нужде и высоком мастерстве можно обойтись вообще без него. И ведь это только один пример развития простенького заклинания, но тут были и другие. На третьем круге обнаружился факел нежити, повествующий о том, как к этой самой нежити прилепить любую ауру с 5-6 круга, но по стоимости 3-го, спасибо некроэнергии, пускаемой в каркас чар, и полной переконфигурации плетения. Честно, на этом моменте я был готов уже плакать, но слезы пересохли буквально на следующей странице, где я увидел универсальную надстройку плетения, что усиливало любые чары на 10%. Да, она в ауре занимала полноценный слот четвертого круга, но походя встраивалась в любую активируемую магию, не требуя дополнительной концентрации или затрат времени ингредиентов, и, если верить по меткам хозяйки рукописи, усиливала чары и девятого круга, на те же 10%. Читая это, впору было задаваться вопросом как, блядь, демоны, с таким уровнем магического искусства, до сих пор не захватили все миры. Правда, потом ты вспоминаешь, что даже вшивый комбион, то есть полукровка от этих ребят, считается в людских землях барабашкой уровня плачу 1000 золотых, не глядя, только убейте его, и еще столько же, если сожжете все, чего он касался. А между тем на следующих страницах книги мне уже вновь хотелось плакать. Почему? Потому, что прикосновение вампира там было помечено как слишком просто и глупо. Нужно лучше. А что, если добавить саван? И следом за ним шла штука, названная «Поцелуй вампира». И оно наделяло полным списком вампирских способностей любую цель. Минусов было ровно два, это именно боевая вещь, как и ее оригинал, потому в набор способностей не входило бессмертие. Вторым же минусом были слабости нежити, что шли вместе со способностями. Потому эта психопатка сначала поднимала качественного мертвяка, а потом зачаровывала его на вампира-лорда. Нежити пофиг на жажду, свет вредит настоящим вампирам, а таким, пофиг, как и положено неспециализированной нежити. Вишенкой на торте, полная лояльность создателю, отсутствие привязки, лишние инициативы и... Короче, я читал описание той девушки, что встречала нас у входа, и это зачарование ей даже кровь сделало, как у вампира. На этом фоне всякие персты смерти, слово силы, смерти даже не смерть в смерти, что было сродни крику баньши, то есть мгновенно убивало всех в определенном радиусе, но лишь нежить, уже как-то особо не смотрелись. И крик баньши, кстати, тоже был, только не на шестом, как не смерть, а на девятом круге. Да и остальное, вроде великого иссушения, что было аурой смерти на стероидах и просто площадным активируемым, по сути своей, лайт-версия крика баньши, уже было принято мной со смирением человека, прошедшего все стадии отрицания. Как и всякие захваты души, создание филактерии, сотворение великой нежити и призыв высшей нежити на девятом круге с пометкой «не использовать». Слишком большой расход жизненных сил, а ведь это еще вершина айсберга. Ибо были тут и приколы вида модернизированных черных щупалец Эварда. Так-то это заклинание четвертого круга, создающее область тьмы, из которой начинают вылезать агрессивные щупальца, пытающиеся разорвать жертву, но, видимо, одинокая дама очень скучала долгими зимними вечерами, а потому модернизировала его для расслабления и поднятия настроения. Ну или сразу в таком виде от суккубы получила, ибо суккубы тентакли, почему нет? В общем, бойкая бабулька оставила такое наследие, за которое я даже не знал, как браться. Тут не то что недели и месяцев, тут нескольких лет на освоение не хватит. И пусть я был счастлив, все-таки джекпот, черт подери, и крайне хотелось догнать и перегнать, но от взгляда на такие объемы и уровень руки прямо опускались, и ведь не у меня одного, хочу добраться до припрятанной бутылочки хереса и как следует приложиться, видит боги, оно мне нужно, вздохнула со своего места Айвил, уныло закрывая одну из книг по алхимии, ага, согласилась со своего места наша умница-красавица и просто замечательная волшебница с золотыми глазками, не отрываясь от изучения выкладок местной хозяйки в области митомагии и сравнения тех с традицией, в которой училась сама, как за одну короткую человеческую жизнь можно успеть столько как, вот потому люди и являются доминирующим видом в мире, философски пожала плечами плутовка, скучно, услышал я голосок Фики, восседающий на плече у нашей лучницы, они опять ворчат, и такие все щеки надутые сделали, плохо, да, все друзья превратились в книжных червяков, а от нас там все равно толку нет, но мы можем сидеть и перебирать эти замечательные блестяшки. Да, золото-деньжата, камушки, лунная эльфийка со счастливо-сонным лицом инвентаризировала на отдельном столе в занятом нами зале местные золотовалютные резервы, разбирая монетки по ровным стопочкам, а драгоценные камни, по красивым сверкающим горкам. Да, блестяшки, это хорошо, поддержала ее фея. На них можно купить много-много вкусняшек, а еще нас можно время от времени отрывать от книг и давать размять ноги и подышать свежим воздухом, решаю напомнить этой парочке, или заняться еще чем-нибудь интересным, улыбнулась в ответ лучница, маняще изгибаясь на стуле и провокационно постреливая в меня глазками. Кто-то решил сыграть грязно. Тоже улыбнулся я и отложил книгу заклинаний. Кто-то решил забиться в книжке и наслаждаться этим. Я же не против насладиться немного иначе, гордо ответила Линвель. А я поддерживаю, соскочила со своего места Айвил. Предлагаю переварить открытие за чем-нибудь вкусным и алкогольным. Согласна, оживилась Эндаэль. Да-да, нельзя, чтобы Фобос стал плохой и делал Сэнди и Айви этих чудиков. Вонючих, страшных, фу. Надо его палочкой по башке, чтобы прекратил. Вот же, моя правая рука сама собой прилипла к лицу. А ведь на какой-то миг я даже поверил, что она одобрит. В ответ раздался смех, однако планы на отдых никто так и не оспорил, что было хорошо. Глава 4. Сон после устроенной нами разнузданной оргии, ну, той, которая тишком в палатке и вообще шифруемся от феи, которая тоже шифруется от нас и подглядывает, пакость такая, подарил мне очередную порцию странных снов о какой-то другой жизни, где некромантию я изучал путем призыва духов мертвых вместе с рунгом. Точнее сказать, призыв там был подготовительным этапом, и только когда количество перешло в качество и призвать удалось душу некоего Гатаназвал Захата, библиотекаря из красных волшебников Т, дело и пошло. Имя библиотекаря, кстати, было знакомо, я как раз недавно листал одну книжечку из собрания местной хозяйки, где данный кадр рассуждал на тему совмещения призрачной нежити и материальной путем впихивания одного в другое. Не особо удачно, судя по тексту, но во сне я был свято уверен, что тема рабочая и я так смогу, да и вообще можно не материальную нежить, а живого человека взять, и все будет пучком, ибо делов-то, привязать оболочки души к материи, фигня вопрос, мало ли что никто в мире не умеет, я же самый умный, и ведь так оно убедительно ощущалось, так я был в себе уверен. Ты и сейчас не сказать, что очень самокритичен, раздался совсем рядом голос Юрины, и, распахнув глаза, я обнаружил, что она сидела совсем рядом на корточках, вглядываясь в мое лицо, а над нами был совсем не полог палатки, а беззвездное пасмурное небо. Так я все еще сплю, не столько спросил, сколько принял к сведению я. И да, и нет, но это не важно, не меняясь в лице, сообщила сущность в облике молодой сирокой девушки. Важнее то, что тебе пока не стоит заводить детей. Детей, растерянно моргнул я, новые маленькие формы жизни, возникающие в организме женщины в результате совокупления с мужчиной, не дрогнув и морщинкой, поведали мне с предельными участием и серьезностью. Я знаю, что такое дети, но ты больше 10 лет с завидной регулярностью исполняешь именно те действия, которые у простых смертных приводят к их появлению, все с тем же внешним равнодушием констатировали, глядя мне в глаза. Ты что, ревнуешь? Сам не знаю почему, но задал я самый глупый вопрос из тех, что пришли мне на ум. Возможно, причиной было то, что она бы его все равно услышала. Даже держи я рот на замке. Юрина с минуту глядела на меня, не выражая никаких эмоций, а я гадал, каким образом мне сейчас будут делать больно. Наконец уголки ее губ слегка дрогнули, потом еще немного, а потом она засмеялась, прикрыв глаза. Звонкий мелодичный смех, наполненный журчанием ручейка и перезвоном колокольчиков, разливался по пространству сна, заставляя его подергиваться рябью, а я лежал полностью парализованный и не смел даже вздохнуть. Впервые на моей памяти Юрина смеялась, и я не мог оторвать глаз от ее лица, сейчас она была в сотню раз прекрасней, чем обычно, а этот смех у меня просто нет слов, чтобы выразить, как он на меня действовал. Знаешь, а ты прав, на ее лице все еще играла улыбка. Похоже, что я действительно ревную. Очень забавно, никогда не думала, что подобное произойдет, но я о другом. Ты ведь еще не надумал создавать свой клан, если ты о клане вампиров, то нет. А еще критикуешь свою тень, убрав с лица улыбку, она на мгновение закатила глаза. Мне уже стыдно, но можно чуть больше конкретики, чтобы я мог понять и исправиться. Эх, мне легонько взъерошили волосы, будто смиряясь с нерадивостью глупого питомца. Ты вампир, очень необычный вампир. Другой мне удалось дать тебе весьма высокий потенциал, но за все нужно платить. И твоя плата – продолжение рода. То есть я на него не способен? Способен, но абсолютное большинство тех, кого ты попытаешься обратить, или женщин, которые от тебя понесут, просто умрут в процессе преображения или вынашивания. Обрадовало, криво усмехнулся я. Тебе повезло иметь дело с эльфами, чуть прикрыв веки, как бы принимая мои чувства, продолжила она. Они, драконы и прочие магические существа, имеют шансы выжить, особенно с теми чувствами, которые к тебе испытывают. Однако пока риск слишком велик. Ты же не просто так эту тему подняла, верно? Да, лаконично подтвердила моя тьма. И кто? Никто. Я не дала этому случиться. Им нужно стать сильнее, а тебе лучше понять свою природу. Пока же ты слишком юный неуклюж. Ага, мой взгляд как-то сам собой расфокусировался, пока нутро переваривало новости и мое отношение к ним. Пока ты сам не спросил, Юрина встала в полный рост, позволяя взявшемуся из ниоткуда ветру подхватить свои серебристые волосы, чтобы ты смог кого-то обратить. Он уже должен быть тебе предан и готов без тени сомнения последовать за тобой куда угодно и выполнить любой приказ. Любовь, преданность тебе и твоим идеалам, на худой конец, восхищение, это что касается чувств. Далее идут определенные личностные характеристики, основы личности, параметры души. Условий довольно много, и найти кого-то подходящего будет весьма сложно. Ясно, откровенно говоря, чего-то подобного я и ожидал. Пусть особо в ту сторону и не задумывался, так как и себе одному-то не просто комфортный быт и пропитание обеспечить. Еще у тебя могут быть дети от твоих же дочерей, искоса глядя на меня сверху, сообщили с абсолютной серьезностью. Что, прости, многие малочисленные виды не имеют проблем с наследственностью при внутриродовом скрещивании. Драконы, например. И я тебя ни к чему не призываю, просто информирую, отвернулась она, подставляя лицо ветру. А то ты часто забываешь, что уже не человек. Так, я зажмурился, пытаясь избавиться от зазвучавшего в голове лозунга «инцест». Дело семейное, ибо нафиг. Допустим, открываю глаза, одолев в себе то, к чему я морально не готов. Я все понял и раскаялся. Что мне делать дальше? Начав подниматься, опираюсь рукой на обнаружившуюся внизу голую землю, после чего встаю, обнаруживая себя в центре плоской долины. Ни единой травинки или неровности. Во все стороны была только голая земля, но уже через сотню метров земля обрывалась и начинался темно-серый туман. «Учиться», — легко ответила моя собеседница. «Я помогу разобраться в новых знаниях и подскажу пару решений получше, но оттачивать мастерство ты должен будешь сам». «А что это за место?» Обвожу рукой долину, совершенно не похожую на мои обычные сны с Юрины. «Это», — она проследила за моим жестом, — «заготовка». «Заготовка? Чистый лист, который ты со временем сможешь наполнить красками», пожала она плечами. «Практиковаться здесь будет проще, и все, что ты здесь воплотишь, никуда не денется, пока ты сам не захочешь. И я бы начала с копирования сюда библиотеки», чуть подумав, дала она совет. «То есть я могу творить здесь все, что захочу?» «Да, это место твое, и попасть сюда можно только по твоему желанию. Творение ограничено только существующим пространством». «Не совсем понял насчет попасть, признаюсь в тугодумии». «Это в смысле даже тебе?» «Мне нет, я тут родилась». «Ау». «Значит, вот где ты живешь», протянул я, оглядывая окрестности. «Скучно, наверное. Отсюда я могу видеть все, что делаешь ты, так что не очень. К тому же это место сильно выросло с момента моего появления». «И где оно расположено?» «Нигде. Можно сказать, оно у тебя в душе, а можно, что оно за пределами нашей вселенной. В любом случае это будет верно лишь отчасти, да и, на самом деле, это не важно. Вернемся к тому, на чем закончили прошлый урок. Высвобождение тьмы. Попробуй. В таком ключе миновало еще пару месяцев. Днем мы разбирали доставшееся наследие очень странной некроманси, что ради магии отказалась от семьи и цивилизации, а потом ради своего я отказалась от бессмертия и дальнейшего постижения магии. Ночами же я отрабатывал полученный арсенал заклинаний под приглядом Юрины, с редкими вкраплениями освоения уже ее знаний и чар, не имеющих ничего общего с традицией магии этого мира. И так бы оно и шло, все-таки мы и без древних руин большую часть года проводим в бесконечных походах на природе, отчего отсутствие цивилизации не особо тяготило, но не особо тяготило не значит не тяготило вообще. 4. А если учесть время поисков до дорогу до этих мест, так и все 6 с лишним месяцев в холодных северных горах, на подножном корму, стираясь, как, впрочем, и моясь, в холодном доломоты в зубах ручье, это серьезное испытание даже для опытных авантюристов. Кроме того, это я мог спокойно сидеть в склепе катакомбах неопределенно долго, разве что с кровью вопрос решить. Но вот девочкам, даже с учетом съеденного 10 лет назад сердца дракона и активной магической практики, такое было не очень полезно. Мало того, что катакомбы, даже проветриваемые при помощи магии, оставались катакомбами, так ведь и нежить в них сотню лет паслась, создав такой фон негативной энергии, что обычный человек тут и сам собой за пару лет иссохнет и в ходячего скелета превратится. И пусть сносный уровень комфорта при помощи магии можно было обеспечить почти где угодно, постоянные ночевки в таком климате могли изрядно пошатнуть их здоровье. Наконец, перед нами действительно встала во весь рост проблема исчерпания запасов. У меня в ноль выходили запасы крови, а у девчат – запасы провизии. Причем не только там сушеные овощи, фрукты, но и банальные соль с перцем и прочими пряностями, без которых даже самая свежая и замечательная дичь, добытая на охоте, будет очень далека от идеала. Одним словом, мы задумались о переезде. Понятно, что мы и близко тут все не изучили, чего уж там, даже вдумчиво прочесть и усвоить все книги еще не успели, но сидеть тут дальше все равно уже было не вмоготу. Вернее, сидеть можно, но смотри выше, только впроголодь на силе воли. И нет, это не было бросанием дела на половине пути, не совсем. На самом деле, прочесть-то я все, что здесь было, прочел и даже начал обустраивать внутреннюю библиотеку по совету моей серебряноволосой наставницы. Тем более, что на моем уровне развития псионика давала натуральную абсолютную память, и для копирования мне достаточно было быстро пробежать глазами текст, но вот скорость именно осмысления и осознания выуженных таким образом знаний не сильно превосходила возможности простого смертного. Увы, никаких суперкомпьютеров в голове и запредельных вычислительных мощностей мне не завезли, но память была, а значит, знания я не упущу, даже если мы отсюда уйдем. Аналогично было с практикой. Если вопрос применения боевых и не очень заклинаний из по-прежнему лучше всего дающейся мне школы некромантии уже был более-менее закрыт, как и общая теория поднятия нежити и големостроения, то вот конкретные ритуалы поднятия оной нежити и создания, собственно, големов не отрабатывались ни разу. И не потому, что я ленивый, просто ни на ком их было отрабатывать, откровенно говоря. Повторно поднимать трупы было можно, но это, во-первых, сложнее, тем более в ракурсе изначально чужой нежити, во-вторых, для освоения темы мне нужно было сначала чистую практику провести, без остаточных следов чужой негативной энергии и прочих рукотворных мутаций материала, добавить к этому возможность вынести, если не все ценное, мастерская, вещь габаритная, и алтарь в сумку не запихаешь, но все равно под себя нужно делать новый, то почти все и тот факт, что сидеть в глуши мы уже изрядно задолбались, и становится очевидно, что сбор чемоданов был логичным и правильным решением. Ох, не могу дождаться момента, когда смогу рухнуть на теплую, мягкую кровать после горячей купальни, да с пенкой, зажмурившись, перечислял Айвил, упаковывая наши вещи. «Как будто ты и так не можешь нагреть себе воды», — фыркнула Линвель. «Могу, но ты сама знаешь, что купальня с ароматным мылом гораздо-гораздо лучше», — усмехнулась в ответ плутовка, стрельнув в меня многообещающим взглядом. «Да-да, это ух, не очень членораздельно, но вполне конкретно обозначила свою поддержку одному из наших любимых методов релаксации Энди. Коварный Фобос коварно испортил подругу хозяйки, и хозяйку принялась привычно негодовать Фика. «Еще и тебя на вкусняшки подсадил», — согласился я, «но они кончились. Тогда мы должны спешить. Быстрее, быстрее, быстрее», — засуетилась Тмистис. «В общем, сборы, да, но, кроме шуток, помимо отсутствия комфорта и жажды расслабиться в хорошей таверне да новости послушать, пребывать в этих руинах дольше действительно было нельзя. Особенно как раз самой Тмистис, которая откровенно чахла в местном магическом фоне, у нее даже бледность появилась и золотистая пыльца на крылышках потускнела. Разумеется, немного отдохнув, пополнив запасы и морально подготовившись, можно было вернуться, но путь в эту глушь не близкий, плюс практика. В общем, если мы сюда и вернемся, то вряд ли раньше, чем через пару-тройку лет, минимум. А такой горизонт планирования был слишком далек, с нашей жизнью могло случиться что угодно, так что 2-3 года вполне могли превратиться в десятилетия, а то и вовсе в никогда. И потому возникал вопрос с, пожалуй, самым ценным и в то же время самым опасным активом почтенной некромантки. «Мы уходим», — собрав вещи, обратился я к пленной демонице. «Из чего ты мне это сообщаешь?» Суккуба была зла и раздражена, ну или просто перестала притворяться паинькой. За это время мы с ней не то чтобы совсем ни словом не перемолвились, скорее игнорировали все ее попытки завязать разговор, отчего она явно бесилась с каждым разом сильнее и сильнее. «Ты можешь пойти с нами, если назовешь истинное имя. Последняя попытка. Ну или продолжишь оставаться здесь до следующих исследователей, что заглянут сюда лет через 100-200 в лучшем случае». «Ну уж нет», — злобно прошипела она. «Я бессмертна, и эти два века — не такой уж и большой срок. Лучше уж я его обожду и останусь свободной, чем попаду в рабство к вампиру-лорду, достаточно хитроумному, чтобы заморочить трех волшебниц и их ручную зверушку». Фобос никого не заморачивал. «Итмистис не зверушка», — возмутилась Фика. «Что еще мог сказать демон?» — махнула рукой Индаиль. «А как заливала-то про бедную несчастную, когда мы в первый раз встретились?» — покачала головой Айвил. «Это все коварство Фобоса», — рассмеялась Линвель под солидарные кивки мигом перековавшейся спрайта. «Когда я отсюда выберусь, я вас найду. Или ваших детей, внуков, правнуков. И вот тогда уже я буду веселиться», — пообещала демонесса, кривя лицо в мерзком оскале. Что же, ее слова мне, мягко говоря, не понравились. «Тем более после разговора о детях с Юрины, я хотел оставить тебя здесь, но передумал. Неужели хочешь договориться?» Вскинула бровь сука, в смысле суккуба. «Хочешь получить мою милость? А нет, видишь ли, как-то я закусил комбионом. На вкус он был отвратительным, но очень питательным. Дорога впереди долгая, запасов крови осталось мало. Заодно и проверю, у всех демонов такая поганая кровь или мне в прошлый раз просто не повезло. Кретин, я чистокровная, а не жалкий выродок-полукровка», — усмехнулась демонесса. «Она меня провоцировала, и это было очевидно. И, как бы странно это ни звучало, разумно с ее стороны, ведь прикончи я ее на материальном плане, она просто вернется домой в бездну, с единственным ограничением, что призвать ее на материальный план в ближайшую сотню лет смогу только я. Но в остальном постоялица сдерживающего круга как раз относилась к тем тварям, для которых потеря оболочки – просто мелкая неприятность. Так что смерть для нее была вполне себе прекрасным выходом. Вот только убивать я ее собирался не простой кровопотери, о чем демонесса знать не могла. Жадность – это плохо. Мог бы на ней попрактиковаться в изгнании», – покачала головой Линвель. «Она под планарными узами, и мы не знаем повешенного на нее обязательства», – возразила Индаиль. «Так что единственный гарантированный способ от нее избавиться, это от нее избавиться». Решение прикончить демоницу не было спонтанным, мы с девочками его обсуждали в рамках военного совета и, собственно, пришли к выводу, что если отродье бездны отказывается предоставить имя, то нужно ее устранять, во избежание, так сказать. Так что наши реакции и переговоры были более игрой, обманкой, чтобы убедить гостью в том, что мы собираемся дать ей то, что она хочет, и тем самым избавить от лишних проблем себя. В общем, это был хитрый план, надежный, как швейцарские часы, да, и он даже прошел по плану. Ну, первая его часть. Едва моя нога переступила границу сдерживающего узора, тем самым нарушая целостность защиты и делая меня законной целью для пленницы, та тут же вся вложилась в рывок ко мне, на ходу скидывая иллюзию прекрасного облика. Ее лицо не сильно изменилось, как и весь женский экстерьер, от объемных сисек до упругой задницы, но пальцы блеснули острыми когтями, ноги обратились шипастыми копытами, а голову увенчали острые рога. И, бесспорно, я ожидал сопротивления, готовился к хитрой магической атаке, применению демонических способностей, просто попытке пересилить в схватке со стороны явно много более могущественной суккубы, чем среднестатистические представители ее вида. И у меня были основания полагать, что готов я ко всему, а на крайний случай она просто не успеет адекватно среагировать на мою скорость движения при полном ускорении. Увы, я ошибся. Суккубе не обязательно было успевать реагировать на мою скорость, ей достаточно было просто среагировать. «Возврат!» — рявкнула на обессале демоница, исторгая всем телом поток магии, в тот самый миг, когда я уже перехватил ее выпад и начал заламывать руку, чтобы оказаться со спины. Фо, еще успеваю я услышать испуганный крик Эвил, а в следующий миг взявшийся из ниоткуда поток черного дыма унес меня с материального плана. Наконец-то, ах-ха-ха, добро пожаловать в бездну, мальчишка. Я знатно повеселюсь, стоп-ха-ха-ха, едва перенос завершился и тварь в моих руках начала самодовольно голосить, я не стал тратить время на осмотр местности и внимание на ее вопли, а сделал то единственное, что было правильно, окончательно заломил ей голову и впился в нежную шейку клыками, принявшись с максимальной скоростью втягивать в себя ее кровь и сущность. В конце концов, обдумать ту жопу, куда меня утащила эта бестия, я смогу и потом, сейчас же мне жизненно необходимо было ее прикончить. Если она смогла кастануть возврат, находясь в сдерживающей печати, пусть и нарушенной вторжением, то сила ее много выше, чем я предполагал, и после возвращения на родной план и снятия оков призыва она сможет ее раскрыть, и, вполне возможно, развеет меня по ветру. Так что только атака, только бескомпромиссное уничтожение, даже если в жилах у нее кислота. И пусть я был готов превозмогать самые мерзкие из возможных вкусов, ведь на кону стояла моя жизнь, в действительности, в отличие от Камбиона, кровь суккубы оказалась очень даже вкусной. Ну или моя суть достаточно окрепла, чтобы выдерживать вливание такой силы, горячий, острый, словно пряный чай или что-то из вьетнамской или и вовсе индийской кухни. И это было очень к месту, потому как вкусный напиток ускоряет процесс его глотания. Ша-ша-эс-эс-ша, раздалось из груди демоницы полное боли и паники шипение, пока ее когти беспорядочно заскребли по тыльной стороне моей руки, удерживающей ее голову. Вот только наносимый мной прямой ущерб по ее сущности практически парализовал мою противницу и не давал использовать свою силу в сколь бы то ни было существенной мере. У тебя был шанс выжить. Со злостью от ситуации бью в ее разум ментальным посылом. Но ты сама отказалась, самодовольная дура. И теперь ты сдохнешь без шансов на возрождение, потому что я сожру твою душу. Ха-ха-ха-эр. Когти суккубы задвигались активней, а копыта предприняли попытки легаться, но я держал изо всех доступных сил, ни на миг не позволяя себе ослабить хватку, и спустя минуту инфернальная красотка в моих объятиях опала прахом. Стряхнув с себя элементы чужой одежды, присыпанные пеплом, я подавил фантомное желание сытно перевести дух и насладиться моментом переполняющей тело силы. Эйфория от успешного Диаблири могла и подождать, в отличие от одной маленькой проблемы. На черном небосводе, заполненном кроваво-алыми тучами, не было ни солнца, ни звезд. Воздух нес запахи крови, гнили и чего-то совсем уж непонятного, земля мелко подрагивала, а до обостренных чувств долетали звуки столкновения оружия и ни с чем не сравнимые аккорды разрубания и раздирания свежей плоти. Воздух же был просто пропитан непередаваемым амбре демонической крови, что даже на отдалении во всей красе давало понять моему обонянию, что будет в разы отвратнее того преснопамятного Камбиона. Где-то недалеко шла резня, а судя по словам ныне окончательно покойной суккубы, я в бездне, в абиссе, и я вообще не владею пространственной магией за рамками призывов. Другими словами, я действительно в жопе и понятия не имею, как из нее выбираться. А еще, скрии, какая-то шипастая хрень, отдаленно напоминающая моего знакомого теневого демона, только поменьше, не столь шипастая и куда как слабее, попыталась оторвать мне голову, пролетая мимо на бреющем полете. «ХЛП», — сказала оно, летя дальше в качестве двух разрубленных половинок. «Надо бы свалить от этих разборок подальше и понять, куда именно меня занесло», — закончил я свою мысль вслух. Чуть позже, выяснение обстановки, вот неожиданность, ничего толком не дало. Я был где-то на нижних планах, где обитают демоны, и тут вовсю шла резня конфигураций каких-нибудь литовско-московских войн времен Ивана Третьего, то есть хрен поймешь, кто где стоит, кого осаждает, куда движется, что тебе делать и не появится ли в следующий миг из-за леса дворянская конница, что начнет зарить округу и вязать холопов. Еще и всякие сусанины из будущего века туда-сюда гоняют толпы поляков копытно-рогатого роду племени, то ли чтобы угробить по историческому канону, то ли уже возглавляя и собираясь этими поляками гробить кого-то третьего. И главная проблема заключалась в том, что моих знаний о нижних планах вообще и о бесе в частности было явно недостаточно, чтобы такой набор наблюдений позволил идентифицировать свои координаты. Повторюсь, я даже не мог сказать, где я нахожусь, хотя основное количество увиденных мною демонов тут все-таки принадлежало к народу Танарри, да и убитая мной суккуба вряд ли могла возвращаться не на родной план, то есть с большей вероятностью это все-таки было бес, нежели какая-нибудь гиена, родина демонов народа юголотов, или Баатар, вотчина дьявола в Баатизу. Впрочем, даже если бы я и мог назвать свои координаты вплоть до условной губернии местного демонического каганата, это бы мало на что повлияло, ведь как вернуться назад, я толком не знал. Пространственная магия на просторах Тарила была штукой очень нераспространенной, не то чтобы ее прям специально секретили, как ту же некромантию, но вот потянуть ее могли лишь очень немногие чародеи, так как само направление контроля над пространством было уже высшей магией, пусть и не настолько сложным, как контроль над временем. Иными словами, все носители, по определению высшие маги, к которым на хромой козе не подъедешь и уроки за банальное золото не купишь, да и среди тех, кто потянет, далеко не каждый в ту сторону развивается. Например, в записях уважаемой некроманси из рода Чарукс ничего по данному направлению не было. Отшельница, ушедшая от мира, банально не нуждалась в средствах перемещения. Были, конечно, призывы, в которых я даже мог похвастаться хорошим базисом, но проблема заключалась в том, что это, во-первых, совсем другой раздел магического искусства, базирующийся именно на взаимодействии с духовной природой существ, обитающих на иных планах, а во-вторых, все мои знания были с другой стороны баррикад. Я мог позвать, мог даже выдернуть за шкирку нужную мне тварь, но это был канал материальный план, где я пребываю, нужное измерение, где живет выдергиваемый. И в обратную сторону с переменной слагаемых эта штука не работала. Короче, я был в глубокой жопе. Впрочем, отчаиваться было рано. Хотя бы потому, что я верил в своих девочек. Та же Индаэль вполне сможет разобраться, что произошло, и подготовить ритуал уже к моему призыву. Я все-таки не совсем смертный, а потому, в теории, применить на мне стандартные методы вполне возможно. Тем более они знают мое имя, имеют мои личные вещи и находятся вместе силы. Разумеется, не все так радужно и даже с такими вводными некоторое время у них на подготовку уйдет. Плюс, как я знал из недавно прочитанных книг по демонологии призыву, в некоторых слоях бездны время течет несколько быстрее, чем в обычном мире. Коэффициент ускорения там может быть от условного 1.01 до бесконечности. Что это значило для меня лично? Что если я не хочу провести в бездне пару-тройку сотен лет, пока в нормальном мире пройдет неделя, мне нужно определиться, где именно я нахожусь, и, если это где окажется неподходящим, перебраться на иной слой. Однако для обоих этих действий мне требуется захватить языка и как следует его расспросить. И вот тут начинались очередные проблемы. Я, откровенно говоря, во внутренних делах демонов-дьяволов ориентировался очень и очень слабо, как, собственно, и большинство обитателей материального плана. Инфернальные создания как-то не спешили делиться откровениями, да и те, кто их призывал, тоже не пытались вникнуть в хитросплетение инопланерной политики, а если и вникали, то точно не оставляли записей, во всяком случае, для широкого распространения. Вот и получалось, что, даже имея доступ не для всех и ознакомившись с трудами гениальной волшебницы-демонолога, я мог назвать имена всех высших демонов и дьяволов, а также обозначить их сферу интереса, плюс выдать некие общие соображения уровня «одни воюют с другими», однако не более того. То есть я находился в ситуации, аналогичной той, что была бы у условного жителя Бразилии, который смотрит телевизор и краем уха что-то слышал о вражде США с СССР, а тут внезапно оказался где-то в Сибири или центральных районах Северной Америки. Да, он в курсе, кто такие русские и американцы, и даже что-то там знает за их вождей и цели, но вообще не вдупляет, где тут что и куда ему идти. Таким образом, у меня оставался только метод научного тыка. Ну и пошел я тыкать, да, наткнуться на очередное поле бойни, в смысле, боя, было не так уж и сложно. Шума они создавали прилично, как и запаха проливаемой крови, пусть по запаху я и ощущал, что кровушка-то не лучшего качества, скажем так. Само же столкновение представляло собой просто сшибку стенка на стенку, где страхолюдные угребища рвали друг друга всеми доступными способами. Иногда в эти клубки визжащих и рычащих тел то с одной, то с другой стороны прилетало что-то вроде перекачанного силой фаербола, натурально испепелявшего часть участников, а другую, отбрасывавшего мешком переломанного и полупрожаренного мяса, которое порой на ходу сжиралось соратниками. В такой неразберихе выделить кого-то, кто выглядел бы более-менее вменяемо, было уже сродни подвигу, а уж тихонько прокрасться, пока он не свалил куда или ему не оторвало голову очередной молнией. К тому же выяснилась еще одна проблема. Моя личина, что в материальном плане спасало меня от лишних пристальных взглядов всякого клира и прочих паладинов, тут являлось чем-то вроде красной тряпки для быка. Инфернальные твари также обманывались ложным образом и чуяли обычного смертного, что оказался на поле боя, такого одинокого, беззащитного, вкусного. Тупые низшие демоны на раз отрубали те капли мозгов, что у них имелись, и пытались меня сожрать. Да, в итоге все это выливалось в бойню, и я шел дальше, но о какой скрытности тут может идти речь? В общем, пришлось развеивать уже вросшую в мою суть маскировку. Результат получился интересным, теперь я мог куда как лучше сливаться с общим фоном, но если уж кто-то меня умудрялся почуять, то со старта врубал пятую передачу и натурально сваливал в закат, по пути порой обильно удобряя поле боя, к сожалению, не метафорически. Впрочем, это не помешало мне влететь в одну из кучек, где сцепилась неорганизованная толпа демонов Танарри с меньшим по численности, но крепко сбитым отрядом Баатизу. Моей целью стало нечто среднее между драконом-дистрофиком и отожратой горгульей, закованной в ядовито-зеленую чешую, что явно возглавлял один из отрядов. Зеленый Абишай, младший дьявол Баатара среднего ранга. Именно Абишай, как низшего уровня, то есть черные, так и их более продвинутые сородичи, зеленые и красные, были самыми частыми гостями на материальном плане, поскольку умудрялись сочетать в себе относительную адекватность, интересные знания, полезные умения и силу, и при этом сила у них не была подавляющей. Разумеется, любая планарная тварь, если зазеваешься, тебя сожрет, даже ман, низшая форма Танарри, что выглядит как бледный, раздутый от газов и гнили, голый и лысый гуманоид невысокого роста, или лемур, его аналог у Баатизу, представляющий собой серую желеподобную тварь, порой сохраняющую в каких-то деталях карикатурное сходство с тем существом, которым она была при жизни. Вот только что ман, что лемур, тупые и ничего, кроме как пойти и кого-то сожрать, не могут, а вот Абишай, полноценно разумные и договороспособны. У них даже продвижение в ранге завязано не столько на боевых заслугах, сколько на совращенных смертных. И зеленый цвет чешуи твари, на которую я нацелился, означал, что он уже имел некоторый успех и продвижение, но еще недостаточно заматерел, чтобы покраснеть. Самое то, ускорение привычно запело в крови, а окружающий мир застыл. Рывок, адамантитовый меч с легким сопротивлением срубает крыло, а второй, подрезает руку, в которой был зажат пылающий клинок, удар ногой со всей вампирской силой дробит колено, а далее, просто схватить за шкирку и рвануть в сторону, утаскивая пленника из общей свалки. Подчиняйся. Первое, что сказал мне очухавшийся демон, вкладывая в свои слова волю и пытаясь ей сломить меня, это было чем-то между воздействием выпитой мной суккубы того преснопамятного черного дракона в Кармире, в разы менее мощное, чем у ящера, и почти столь же более топорное, чем у демоницы. Тем не менее такое вполне могло пронять неподготовленного смертного довольно серьезного уровня сил. Собственно, потому никто и не любит псиоников и прочих мозголазов. Но сейчас твари откровенно не повезло. Имя. В ответ рявкнул я, сопровождая свой крик не только ментальным давлением, но и тычком выпущенным когтем. Поправка, тычок когтем был мануальной составляющей чар умеренного предостережения Небора, которое я чуть усилил, переведя с третьего круга на четвертый. Данный комплекс чар я вычитал у все той же уважаемой леди, там стояла пометка для разъяснительных бесед с демонами. Ну и краткая история, что данный комплекс заклинаний с первого по восьмой круг был вдохновлен некроманскими проклятиями и перстом смерти, как апогеем этих проклятий, но переиначен на нейтральную составляющую. Другими словами, это были идеальные пыточные чары, заставляющие тот же разрекламированный Круциатус из вселенной Гарри Поттера нервно курить в сторонке. Вернее, Круция, по сути, можно было отнести как раз к первому кругу данных чар, носящих издевательское имя нежное напоминание Небора. «Уй-уй-уй-уй-их!» — завыл демон, натурально выгибаясь дугой и вырываясь из моего захвата. Небольшое побочное действие данного проклятия состояло в том, что чудовищная боль срывала все естественные ограничители тела. Пусть подобное больше характерно для смертных, но и у демонов организмы накапливают резервы на всякий случай и черный день. Скажи мне имя, или эта боль покажется тебе нежной лаской. Вновь хватаю его, на этот раз за горло, и наношу новый ментальный удар, едва поймав взгляд. Аркх, Аркхам Ласбат, наполовину простонал, наполовину проныл демон. Твоим именем, Аркхам Ласбат, заклинаю, подчиняйся назвавшему. Плотно держа его шею, надавливаю на тварь своей аурой, той самой, что маг постоянно развивает и в которой подвешивает заклинание, вновь сопровождая это максимальной концентрацией ментального давления. Это был краткий обряд подчинения, ну, кроме псионики, однако ничего лучше я все равно сейчас организовать не мог, не в чистом поле с почти голой жопой. Три желания, потом я освобожусь, ответил пленный. Что же, не лучший вариант, Ведь если верить тому, что я по этому вопросу читал, после исполнения третьего приказа тварь станет иммунна к моим командам на сотню лет, да и всякие лайфхаки, о которых мечтают тупые недоучки, вроде пожелать больше желания или не сопротивляйся, пока я тебя убиваю, тоже не сработают. И тем не менее это было все-таки неплохо, ибо мог и не даться с моим нулевым опытом подобных подчинений и его явно не нулевым опытом в менталистике. Отвечая на все мои вопросы полностью, правдиво и понятным мне образом, задал я первое желание. Я буду отвечать, демон словно дернулся, проверяя, насколько сильно держит его моя воля и мой приказ. Я бы мог напрячься, но это было ожидаемо. Тварь постоянно проверяет поводок, оценивая его длину и силу держащей этот поводок руки. 30 лет, чешуйчатая морда пленника вытянулась, а потом он посмотрел на меня повнимательнее. Что могучий лорд хочет узнать от жалкого слуги, и перековался в полете. Мне нужно знать, где именно я нахожусь, какой здесь поток времени относительно материального плана и что происходит. Перешел я на нормальный язык, ибо ломать себе горло на обессале не очень хотел. Отвечай.